старца. Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человечек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышащий здоровьем 19-летний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темнорус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму, а мне так кажется, что Алеша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Ни чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет. А уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать, и, может быть, уже веровал вполне в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил «не поверю, пока не увижу». Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и прочее. Что он не кончил курс, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большой несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше. Вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из мрака к свету души его. Прибавьте, что был он юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни 5-6 лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить, такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с той уже жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: «Хочу жить для бессмертия». А половинного компромисса не принимаю. Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты. Ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос. Вопрос современного воплощения атеизма.

и сам вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивший, доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алёши, может быть, даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще все это последнее время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит перед ним единицей. Все равно он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит, наконец, правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии, и наступит настоящее Царство Христово. Вот о чем грезилось сердцу Алёши. Кажется, что на Алёшу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим братом своим, Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана, но вот тот уже жил 2 месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но все еще никак не сходились. Алеша был и сам молчалив, и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то, а брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на себе его длинные любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разнице в их летах и в особенности образования. Но думал Алеша и другое. Столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алёше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть, очень трудной, так что ему не до того, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алёшу рассеяно. Задумывался Алеша и о том, не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела, которое связало в последнее время обоих старших братьев замечательную и тесную связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алёши, что брат Дмитрий был человек в сравнении с Иваном почти вовсе необразованный. И оба, поставленные вместе один с другим, составляли, казалось, такую яркую противоположность, как личность и характеры, что, может быть, нельзя было бы и придумать 2 человек несходнее между собой. Вот в это-то время и состоялось свидание, или лучше сказать, семейная сходка всех членов этого непристойного семейства в келье старика, имевшая чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке по-настоящему был фальшивый. Тогда именно несогласие по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его, Федором Павловичем, дошли, по-видимому, до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первым и, кажется, шутя, подал мысль о том, чтобы сойтись всем в келье старца Зосимы и, хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее, причем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Тут случилось, что проживающий в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на святого. Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем, и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и прочее, то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом, нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно. Узнав о свидании, Алеша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, без сомнения, один только брат Дмитрий. Остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных, вот что понимал Алеша. Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, может быть, самого грубого, а отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. С тяжелым чувством дожидался Алеша назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя в сердце своем о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее, самая главная забота его была о старце. Он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана. Так это все представлялось ему.